То же самое произошло и с так называемыми динозаврами. Причина в том, что они изменились. Ухватившись за новые технологии, они трансформировались и стали сильнее, чем когда-либо раньше. Внесение изменений – это как раз то, чего сегодня от нас требует Китай. Какие изменения? Первое и самое очевидное изменение состоит в том, чтобы пересмотреть свое отношение к трем главным столпам конкуренции, которыми являются стоимость, качество и обслуживание, и поднять их на новый уровень. При этом необходимо, чтобы каждый сотрудник компании рассматривал эти изменения как способ выжить. Возьмем стоимость. Каждому работнику надо заниматься поиском передового опыта, причем как внутри компании, так и за ее пределами. Первоочередной задачей должен стать поиск способов максимального повышения эффективности каждого производственного процесса. Забудьте о снижении себестоимости на 5-10%. Вам надо найти способы снизить ее на 30-40%. В большинстве случаев именно такое снижение себестоимости потребуется для того, чтобы стать конкурентоспособной компанией в мире, заполненном китайскими товарами. Что касается качества, то здесь нельзя действовать по принципу «отгрузил и выписал счет, а дальше хоть трава не расти». Если вы удивляете вопросом повышения качества 95% своего времени, то даже этого будет не вполне достаточно. Воспользуйтесь программой 6 Сигм или любой другой методологией, но добейтесь полного исключения дефектов. Легче всего добиться преимуществ в сфере обслуживания. Китай находится в тысячах миль от самых развитых потребительских рынков. Помните, я рассказывал о расположенной по соседству от моего дома крошечной аптеке «Гэри Драк», персонал которой не только знает, как вас зовут, но и производит доставку заказов на дом в течение часа. Она дает отпор своему китайскому сопернику, большой типовой аптеке, сверкающей огнями всего в 3 кварталах от нее. А теперь вспомните того исполнительного директора-мексиканца, задавшего мне вопрос, с которого я и начал эту главу. Географическая близость его страны к Соединенным Штатам дает ей огромное преимущество в смысле сокращения времени доставки заказанного товара на американский рынок. Еще раз подчеркиваю, дело не просто в улучшении обслуживания, а в коренной ломке системы взглядов, устоявшихся в вашей отрасли или на рынке сбыта вашей продукции. В результате этой ломки клиенты должны быть не просто удовлетворены, а настолько ошеломлены, что будут вас расхваливать даже незнакомым людям на улице. Невольно вспоминаешь компании Federal Express и Dell, которые можно привести в качестве примера. Но не ограничивайтесь необходимыми изменениями и улучшениями таких показателей, как стоимость, качество и обслуживание. Попробуйте по-новому взглянуть на рынок сбыта вашей продукции. Найдите неиспользованные возможности и новые сегменты. Перестаньте бить в одну и ту же точку. Рынок, который вы обслуживаете, может показаться насыщенным, но он таит в себе огромный спрос на совершенно новые товары, услуги или технологии. Именно это недавно обнаружила компания Procter & Gamble, которая достигла в данной области самых заметных успехов. Менее чем за 5 лет она сумела возвести эти новые идеи в ранг доктрины. Она избавилась от комплекса зависимости от национальных институтов здравоохранения США и стала разыскивать по всему миру изобретателей, которые могли предложить передовые идеи. Но на этом она не остановилась. Поиски новых идей привели ее к созданию сетей внутри других компаний, поставщиков, университетов, научно-исследовательских лабораторий и венчурных предприятий. Ее сотрудники брали некоторые из найденных ими идей, доводили их до ума и, применив наряду с другими идеями, обновляли уже существующую продукцию. Например, эта компания взяла полученную методом проб и ошибок электростатическую технологию, используемую для покраски автомобилей, и стала применять ее в производстве косметики. Эта технология изменила способ нанесения грима на кожу. Благодаря своему решительному настрою компания сумела вдохнуть новую жизнь в собственные научно-исследовательские отделы. В результате появились такие изделия, как чистящие средства Crest Y-Strips и Swiffer, которые буквально открыли совершенно новые сегменты рынка. И, наконец, занимаясь обновлением старых и поиском новых товаров, рынков и сегментов рынка, примиритесь с тем фактом, что Китай может оказаться чем-то большим, нежели просто конкурентом. Воспринимайте Китай как рынок, как возможность привлечения внешних ресурсов и как потенциального партнера. В отличие от Японии, экономика которой уже давно прошла стадию развития, Китай представляет собой довольно открытый для прямых инвестиций рынок. Многие могут этим заняться, не прибегая к посторонней помощи. Идеальным вариантом является продажа собственной продукции на китайском рынке и вывоз оттуда ресурсов. Другим вариантом можно считать объединение с каким-нибудь местным предприятием. Нет необходимости говорить о том, что деятельность китайских совместных предприятий сопряжена с определенными трудностями. По собственному опыту знаю, для того, чтобы они функционировали, необходимо убедиться в том, что китайский партнер рассчитывает получить большую прибыль, возможно, даже большую, чем будете получать вы сами. Но есть возможности заключить и взаимовыгодные сделки. Когда в 1991 году подразделение General Electric по выпуску медицинского оборудования создало совместное предприятие, его китайский партнер открыл доступ к местному рынку квалифицированной рабочей силы. Это в значительной мере способствовало тому, что новая компания оказалась на первом месте по такому показателю, как удельный вес в общем объеме рыночных продаж импортируемой General Electric томографической аппаратуры высочайшего класса. В то же самое время китайские инженеры этого совместного предприятия разработали и создали недорогие, но высококачественные изделия, экспортируемые по всей глобальной сети сбыта товаров General Electric. Говоря о Китае, я не хотел бы произвести впечатление безудержного оптимиста. Но сегодня присутствие этой страны действительно задает тон в бизнесе. Можно ввести торговые ограничения, позволить китайской валюте быть неустойчивой и принять законы об интеллектуальной собственности, но ни одно политическое решение не заставит Китай отступить. Но ведь Китай – это классический случай воплощения загадки о стакане, который наполовину пуст и в то же время наполовину заполнен. Взглянув на сложившуюся ситуацию, вы можете посчитать себя жертвой, а можете ощутить прилив энергии, вдохновляясь перспективой преодоления новых препятствий и использования новых возможностей, которые предоставляет Китай. Выберите второй вариант. Нельзя выиграть, опустив руки.